Иногда вдруг с треском удирал дикий кабан, глухари и тетерева с устрашающим шумом вырывались из-под самых ног. Неподалеку однажды неожиданно взбрыкнул и исчез огромный старый лось. И деревья тут тоже жили своей собственной жизнью до конца дней, их никто не сваливал. Дожив до старости, умирали они естественной смертью, если не сжигала их молнии, не сваливала бурей. Но и на этом тяжком болотном пути постепенно пообвыкли, многие разулись, так было ловчее. Следом за ловцом змей и иной нечисти Холодилиным шли два белоруса из Полесья, хорошо знающие нравы болота, большеголовый с васильковыми детскими глазами Минька Цыдунька и его тихий дружок, раненый в плечо и очень себя жалеющий, совсем еще юный Фома, которого именно из-за его юности называли почтительно Фома Наркисович. Дальше шел командир. На нем был коричневый великолепный кожаный реглан, за плечами рюкзак, на боку вальтер. Шагал Цветков размашистым, упругим и легким шагом, в загорелом лице его красиво дрожали капли дождя, и Володя, изредка поглядывая на этот тонкий, со злой горбинкой нос, на разлет темных бровей, на резко вырезанные губы и широкие плечи, думал не без зависти, дала же природа человеку все, ничем его не обделила, а главное, не обделила уверенностью в себе, в своих силах, в своих возможностях. Разве это не самое главное в трудные времена? На гнилом бревне у самого края, источенной временем и сыростью гати, Цветков внезапно и круто поскользнулся, и все вокруг замерли в веселом и напряженном ожидании. Неужели этот бесов сын грохнется, как и все прочие смертные, в пакстное болото? Но он и не собирался. Он словно бы какой-то танец отбил щегольскими своими хромовыми сапожками, извернулся, сверкнул в дожде коричневой кожей реглана и снова пошел, не оглянувшись на отряд, небрежно и легко прикурив от зажигалки. И только один Володя, пожалуй, заметил некоторую мгновенную бледность на лице командира, творящего собою легенду. «Ох и молодец!» — радостно позавидовал Устименко. «Не должен был он упасть, и не упал. Так и доживет, как захочет, до самого дня своей смерти. А может, он и бессмертен? Веселый этот хулиган!» — спросил себя Володя, и, не найдя ответа, осведомился у Цветкова. «Товарищ командир, разрешите вопрос?» Цветков весело покосился на него. «Ну, спрашивайте. Вы о смерти когда-нибудь думали?» «Это дураки только про нее не думают», — ответил Цветков, как показалось Володе намеренно громко. «Конечно, думал». «И что ж, например, вы думали?» Немножко хитря и прибедняясь голосом, осведомился Володя. «Что она за штука, эта самая смерть?» «Смерть прежде всего не страшна». «Как это не страшна?» «А так?» «Объяснить, что я лично про нее думаю?» По ослизлым и расползающимся бревнам идти было трудно, все приустали. Володин вопрос и намеренно громкие слова командира слышали многие, и всем, естественно, захотелось узнать, что же ответит Цветков своему штатскому доктору. И потому и Володе, и Цветкову идти вдруг стало очень тесно и даже душно, навалился отряд. «Я ее не боюсь, вот почему», — громко и наставительно объяснил Цветков. «Покуда я есть...» Глаза их на мгновение встретились, и Володе показало, что он прочитал в этих глазах. «Это я не тебе говорю, это я всем говорю, а что это не моя мысль, никого не касается. Я сейчас для всех вас самоумнейший человек, и не смей мне мешать». «Ну-ну», — сказал Володя, — «покуда вы есть?» «Покуда я есть, никакой смерти нет и быть не может. А когда будет смерть, меня не станет. Мы с ней таким путем и разменемся, ясно?» «Ясно», — лживо потрясенным голосом сказал Володя, — «это замечательная мысль, великолепная. Только мысль эта не моя, — так же громко и наставительно произнес Цветков. «Я ее вычитал».